169. Следует перечитывать книги начал и основ. Вообще нужно возобновлять свое впечатление от прочитанного. Напрасно думают, что книга, прочитанная 3 года назад, не будет новой при следующем чтении. Сам человек изменился за эти годы. Его сознание и понимание не могло оставаться на том же уровне. Во всем окружающем произошло изменение. Человек не мог бы вернуться к прежним условиям. При обновленном кругозоре человек усмотрит новое содержание в книге. Потому книга, прочтенная, не должна быть навсегда ввергнута в темницу. Знание живет, и каждый знак его должен быть живым.